следующее мгновение он крепко обнял Аннетту. Аннетта упала подле него на колени, не сопротивляясь, едва дыша. Но Филипп, несмотря на свою страстность, не спешил воспользоваться победой. Он сказал: «Хочу все. Ты мне нужна как любовница, друг, товарищ, как жена, вся, целиком». Аннетта высвободилась из его рук. Перед ней вдруг встал образ Ноэми, так что она вычеркнула ее из своих мыслей. Но когда Филипп сделал то же самое, она почувствовала что-то вроде возмущения. В ней было задето чувство франкмасонской солидарности, объединяющее всех женщин, даже соперниц против мужчины, который в лице одной оскорбляет их всех. Она сказала: «Этого вам нельзя хотеть. Вы принадлежите другой». Филипп пожал плечами: «Ничего ей не принадлежит. Ваше имя и верность. На что мое имя? Вы владеете всем остальным. Я за именем не гонюсь. Но верность мне нужна, я ее вам обещаю и требую ее от вас. Ну что ж, я принимаю ваши условия». Но Аннетта, так что требовавшая от него верности, вдруг возмутилась. «Нет-нет, вы хотите изменить той, которая много лет делит с вами жизнь, и обещаете верность мне, хотя видите меня всего в третий раз. Чтобы вас узнать, мне достаточно было вас увидеть даже не три раза, а меньше. Нет-нет, вы меня не знаете». «Знаю. Жизнь научила меня быстро разбираться в людях. Ведь она проходит, и ни одно мгновение не повторяется. Надо сразу решать, чего хочешь или ничего не хотеть. Вы проходите мимо Ривьеры. Если я вас не возьму, я потеряю вас. Вот я вас и беру. А вдруг ошибетесь? Может, ошибусь. Я знаю, желание нас ослепляет, и мы часто обманываемся. Но если бы мы отказывались от желаний, вся жизнь была бы ошибкой. Увидеть вас и не пожелать было бы такой ошибкой, которую я никогда не простил бы себе. Да что вы знаете обо мне? Больше, чем вы думаете. Мне известно, что вы были богаты и теперь бедны, что у вас была счастливая молодость, что вы потеряли все, были изгнаны из вашей среды, но не пали духом и боролись. Уж я-то знаю, кого это — вести такую борьбу. Я сам в течение 30 лет изо дня в день вел ее в рукопашную, и 20 раз был вот-вот готов сдаться, хотя я ко всему привык, из колыбели узнал гнусную нищету. А у вас нежная кожа. Вас в детстве баловали и ласкали, и все-таки вы держались стойко. Вы не сдались, не пошли ни на какой малодушный компромисс, вы не старались увильнуть от борьбы каким-нибудь женским способом, прельщая мужчин или избрав честный выход, брак по расчету. А вы думаете, что мне уж так часто его предлагали? Если нет, значит, даже самые ограниченные мужчины понимают, что вы не из тех, кого покупают по контракту. Непродажная, да? Мне еще известно, что вы любили и родили ребенка, но не захотели стать женой его отца. Какие чувства вами руководили, это ваше дело. Для меня важно то, что вы посмели перед лицом трусливого света отстаивать свое право не на наслаждение, на труд, право иметь сына. Несмотря на бедность, воспитали его сами, без чужой помощи. Вы не только отстояли свои права, вы их осуществляли целых 13 лет. Я знаю по опыту, что такое 13 лет труда и постоянных забот. А между тем вы стоите передо мной, не сломленные, гордые, честные, без малейшего следа душевной усталости.